Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 256. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 стих. Мы не имеем права судить мотивы и мысли наших ближних, если только они не обнаружатся в делах и словах. Внутренний мир мы должны оставить на суждение Божие, а о наружном мы можем и должны судить. Сегодня я хочу научить вас проверять самих себя. В послании к Галатам, в 5 главе, в 22 стихе, Павел называет 9 различных плодов Духа, которые должны у нас быть. Зададимся вопросом, как у нас обстоят дела с этими плодами? Принес ли ты плод любви? Я не спрашиваю, можешь ли ты говорить о любви, а излучаешь ли ты ее? Я не спрашиваю, носишь ли ты любовь на языке, а управляет ли она твоим сердцем? Любишь ли ты Бога, как ребенок, отца? Любишь ли ты Господа Иисуса, искупившего тебя своей кровью? Что ты знаешь о любви к братьям? Как обстоит дело с любовью к делу Господнему? Можешь ли ты спокойно сидеть и довольствоваться тем, что ты спасен, в то время как твои соседи тысячами погибают? Виден ли в тебе этот плод любви? Если нет, то к тебе относится слово Иисуса. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Затем радость. Является ли твое христианство для тебя лишь обязанностью, тяжелой цепью, которую тебе приходится тащить на себе, подобно преступнику? Или же оно для тебя все равно, что арфа, по звукам которой ты поешь свою песнь? Знакома ли тебе радость в Господе? Ощущаешь ли ты радость, читая обетование в Слове Божием? Испытываешь ли ты радость в молитве, в своей комнате? Радость, какую мир не может дать, но не может и отнять. Кто никогда не печалился о грехе, тот никогда искренне не раскаялся в нем. Однако кто никогда не радовался прощению, тот не мог видеть и крест. Терпелив ли ты? Если при обращении не произошло изменения в твоем темпераменте, то в тебе вообще не произошло никаких изменений, и тебе необходимо пойти к Богу и просить Его начать в тебе основательную работу, так как в тебе еще не совершилось дело милости. Горе нам, если в нас не будет найдено плодов.